Четвертое. Саратов, судя по документам и воспоминаниям, принял молодого кандидата Петербургского университета не очень радушно. Что и не мудрено. Ведь о симпатиях бывшего гимназиста к Костомарову, о близости его к крамольному семейству Пасхаловых местному начальству было известно давно. Пасхалова славилась в Саратове умом и образованностью. С 1842 года под псевдонимом А.Б.Ц. она печатала в местных изданиях статьи и стихи. Близость ее к опальному Костомарову тревожила местные власти. А вернувшийся из Петербурга Мордовцев снял квартиру в доме Пасхаловой на углу Царицынской и Большой Сергеевской улиц и осенью 1854 года женился на Анне Никаноровне, женщине с двумя детьми, которая была старше его на 7 лет. Кто знает, как бы сложилась судьба Мордовцева в Саратове, если б не исторические события тех лет, круто повернувшие внутриполитический курс России в сторону демократизации, гласности и крутых правительственных реформ. В феврале 1855 года умер Николай I, а в августе пал Севастополь. Проигранная Россией Крымская война обнаружила все язвы бюрократической системы. В стране назревала революционная ситуация. Александр II взошел на русский престол с обещаниями существенных перемен сверху. По словам Максимова, в считанные месяцы в стране произошло небывалое событие. Неожиданно. Но определительно и ясно выражено было намерение употребить в дело силы, с которыми до сих пор боролись или которых только гнали. «Русская мысль», 1890 год, номер 2, страница 17. 16 августа 1856 года не без содействия Костомарова Мордовцев был допущен к исправлению должности начальника губернского стола с исполнением обязанности переводчика того же правления, а также редактора неофициальной части губернских ведомостей. Так перед молодым человеком открылось, наконец, широкое поле деятельности, к которой он стремился и ради которой оставил все соблазны столичной жизни. Используя служебное положение, Мордовцев много путешествует по губернии, изучая народный быт, собирая живые крестьянские воспоминания о Разине и Пугачеве, о местных разбойниках и бунтарях, о народных восстаниях. В его распоряжении богатейший саратовский архив с уникальнейшими документами по истории так называемой «понизовой вольницы». К сотрудничеству в губернских ведомостях Мордовцев привлекает лучшие силы саратовской интеллигенции. Он близко сходится, например, с Евгением Александровичем Беловым, преподавателем географии в Саратовской гимназии. Будущий профессор истории в Царско-сельском лицее и автор исследований об историческом значении русского боярства до конца XVII века, о смерти царевича Дмитрия, о московских смутах конца XVII века, Евгений Александрович проявляет живой интерес к русской истории и участвует вместе с Мордовцевым в разыскательской работе. Одна за другой на страницах саратовских губернских ведомостей появляются статьи Мордовцева о ярмарках Саратовского края, об исторических и статистических сведениях уездных городков и сел, о заводском и промышленном производстве, строительстве железных дорог, развитии судоходства, успехах и неудачах народного просвещения. Значительный слой публикаций посвящен истории Саратовского края. Мордовцев печатает неизданные материалы, относящиеся к прошлому Саратова. В 23 номерах газеты за 1861-1862 годы публикуется уникальная саратовская летопись, приводятся исторические и статистические описания посада Дубровки, города Балашова, Камышинского уезда, историко-статистический очерк Царицына, Петровска и другие. В центре внимания краеведческих трудов Мордовцева неизменно оказывается народная жизнь в ее настоящем и далеком прошлом. Публикуется опыт собирания материалов для нравственной статистики, дается развернутая историко-этнографическая характеристика поволжского населения, печатается исследование о разбойниках в Саратовской губернии прошлого столетия. Цикл статей Мордовцева появляется в памятных книжках Саратовской губернии. Выходят отдельные издания в местной печати. Несколько данных из материалов для статистического описания Саратовской губернии. В двух книгах 1858-1859 годы. Картины судоходства по Медведице и по Дону 1858. Саратовская губерния в прошлом веке в отношении к нынешнему ее составу 1860. Однако энергическая деятельность убежденного патриота областной печати и провинциальной культуры сразу же наталкивается на противодействие. Обличительный фельетон Мордовцева, посвященный местному военному сословию и опубликованный в губернских ведомостях в 1859 году, навлекает на автора, а вместе с ним и на губернатора Игнатьева, гнев высших петербургских властей. Мордовцев едет в Петербург для объяснения. К счастью, министр внутренних дел Валуев, занимавшийся тогда организацией земской статистики, увидел в лице молодого провинциала сведущего человека и незаменимого помощника. Он направляет Александру II милостивый доклад и отпускает Мордовцева в Саратов без всякой кары. Но подобный инцидент не проходит бесследно. И тернии на пути провинциального литератора с годами становятся все более и более колючими. Не случайно в 1875 году, когда с Саратовым пришлось уже навсегда расстаться, в журнале «Дело» Мордовцев опубликовал две большие статьи под названием «Печать в провинции». В них он не без горечи замечал, что, как в природе большие рыбы стремятся в большие моря, так и в обществе все выдающиеся тянутся к крупным центрам, оставляя провинцию вдовствующей во всех отношениях. Остается лишь мечтать о том, что когда-нибудь все-таки процесс централизации остановится и сменится дорогими сердцу Мордовцева центробежными началами, и тогда литература хлынет в провинцию к возрождению и расцвету областной культурной жизни. Но когда это произойдет? Короленко вспоминал, что статья господина Мордовцева, написанная слишком наскоро и довольно сбивчиво в отношении главной мысли, однако не лишенная той талантливой и раздражающей яркости, которая вообще была присуща этому писателю, задела, быть может, неожиданно для самого автора, целую серию сложных вопросов. Короленко. В.Г. Полное собрание сочинений, том 2, Санкт-Петербург, 1914 год, страница 348. Началась бурная полемика. С резкой критикой пессимистических заключений Мордовцева выступил нижегородский литератор и публицист Гацистский. Мордовцев отступил перед натиском и впоследствии напечатал в газетах полупокаянное обращение к Гацистскому, в котором заявлял, что ошибся, что радуется своей ошибке и даже, выражаясь своеобразным полуархаическим стилем автора, имеет патент радования, выданный ему благодушным противником А.С. Гацистским, пионером все растущего областного слова. Там же страница 349. И все же грустное предчувствие чуткого к течению общественной жизни Мордовцева, как показала дальнейшая история России, было не лишено основания. В Саратове вместе с Костомаровым Мордовцев публикует в 1859 году малороссийский литературный сборник, куда входят его оригинальные литературные произведения на родном украинском языке и, в частности, юношеская поэма «Казаки и море». Имя литератора и историка Мордовцева начинает привлекать внимание большой столичной прессы. В 1859 году первый исторический его рассказ «Медведицкий бурлак» появляется на страницах прогрессивной русской газеты и вскоре попадает в историческую хрестоматию Перевлесского. Затем в газете Аксакова «Парус» выходит в свет историческое исследование «Самозванец Богомолов», первый шаг автора в изучении самозванства на Руси. В «Русском слове» за 1860 год публикуется «Понизовая вольница», а в «Русском вестнике» за 1860 и 1862 годы печатаются статьи «Самозванец Ханин», «Атаман Брагин» и «Разбойник Зубакин». О Мордовцеве начинают поговаривать в ученых и литературных кругах, как о талантливом бытописателе тревожных судеб русского народа. И даже сам Михаил Петрович Погодин проездом через Саратов удостоивает Мордовцева чести личного знакомства и благословения на дальнейшие исторические труды. В Петербургском университете, куда весной 1859 года определился Костомаров, покинувший Саратов, возникает мысль о предоставлении Мордовцеву кафедры русской истории. В 1860 году к нему обращается с письмом друг студенческой юности Ломанский. «С Новым годом! Желаю тебе всего хорошего, — пишет он, — и, главное, перемены твоего положения, что, кажется, от тебя зависит. В университете нашем вскоре будет предлагаться кандидат на кафедру русской истории, именно новой. Костомаров и Пыпин хотят предложить тебя». Исторический вестник, 1905 год, номер 2, страница 587. Однако на призывы друзей Мордовцев ответил отказом. Не согласился он и во второй раз, когда в 1864 году кафедра русской истории оказалась свободной в связи с уходом из университета Костомарова. Карьера академического ученого Мордовцева, по-видимому, не прельщала. О переезде провинциала в Петербург хлопотали и журналисты. В августе 1860 года редактор журнала «Русское слово» Григорий Евлампиевич Благосветов писал своему сотруднику: «Не будет ли у вас доброго желания переселиться в Петербург? Здесь все натянуто и глупо до пошлости, но по сравнению с саратовскими степями все же есть кое-какая жизнь и, пожалуй, мысль». Там же страница 589. 1861 году Благосветов в очередном письме уже точно оговаривает условия сотрудничества в русском слове в случае переезда Мордовцева в Петербург. Но упрямый Даниил Лукич остается верен Саратову. Лишь в 1864 году, не сойдясь с новым губернатором, князем Щербацким, Мордовцев увольняется и уезжает в Петербург на должность младшего столоначальника в хозяйственном департаменте Министерства внутренних дел. Но в 1867 году он вновь возвращается в Саратов и служит правителем дел в комиссии народного продовольствия, секретарем попечительного о тюрьмах комитета, младшим помощником правителя губернской канцелярии для заведования производством дел как по особому о земских повинностях присутствию, так и по делам земских учреждений. Здесь Мордовцев обстоятельно знакомится с земским движением, до тонкостей вникая во все подробности работы новых земских учреждений и набирает богатый материал для будущей книги «Десятилетие русского земства». В 1869 году Мордовцева назначают правителем дел губернской канцелярии и одновременно секретарем статистического комитета. Но служба в провинции уже начинает тяготить его. Не осталось в Саратове прежних друзей. Костомаров, Белов, Ган давно перебрались в столицу. Печатается теперь Мордовцев в основном в столичных журналах. К тому же в обстановке спада общественного движения, особенно после апрельского 1866 года выстрела Каракозова в Александра II, местное начальство становится все более подозрительным и недоверчивым. Приходится жить в страхе за каждое неосторожное слово. А сколько таких слов уже высказал Мордовцев за многие годы своей литературной деятельности. И вот пришла пора, когда пишущий чиновник оказался не ко двору в среде провинциальной администрации. Работая в Саратовском архиве, писатель нашел яркие обличительные материалы о жизни крестьян и помещиков в предреформенные годы. Объединив очерки под рубрикой «Накануне воли», Мордовцев начал печатать их на страницах журнала «Дело». Когда саратовские дворяне и чиновники узнали себя и своих близких в очерках писателя, в столицу посыпались жалобы и доносы. Главное управление по делам печати запретило публикацию и направило обстоятельное обозрение всей журнальной деятельности Мордовцева в высшие сферы. Писатель был признан вредным и не могущим быть терпимым на общественном посту правителя губернской канцелярии. Весною 1872 года саратовскому губернатору Галкину Вразскому было указано на необходимость отставки Мордовцева от должности. В конце 1872 года писатель появился в Петербурге. Некоторое время он жил литературным трудом, а в 1873 году был принят графом Бобринским на службу в Министерство путей сообщения, где организуемый в то время статистический отдел нуждался в опытных и сведущих работниках по статистике. Цикл статей «Накануне воли», запрещенных цензурой в журнале «Дело», Мордовцеву так и не удалось напечатать. Когда в 1889 году он собрал их и, дополнив новыми, хотел издать отдельной книгой, она была предана сожжению. сожгли и опубликованные в 1877 году славянские драмы писателя под предлогом того, что австрийское правительство обидится на Россию за правдивое изображение несчастий славянства под игом австро-венгерской монархии. Но такие крупные неудачи не подрывали работоспособности волевого и упрямого малороса. Весь период 1860-1870-х годов он напряженно работает в ежемесячных русских журналах в качестве историка и публициста. Его статьи за собственную подписью или под псевдонимами ДСО, МЦ, Джеймс Плюмпудинг Эсквайр, Дионисиев, Гиппократ, Евдокия Зуб, Елисавета Воробей, Фома Брут и другие появляются в «Русском слове», «Отечественных записках», «Русском вестнике», «Деле», а также в газетах «Неделя», «Голос» и другие. Когда во второй половине 1870-х годов Шубинский редактирует журнал «Древняя и новая Россия», Мордовцев становится деятельным его сотрудником и по-своему печется о демократическом направлении редакции, снабжая Шубинского историческими очерками и монографиями «Чума в Москве», «Суворов в народной поэзии», «Ванька Каин» и другие. В одном из писем Шубинскому Мордовцев высказывает следующий совет. «Я полагаю, что в древнюю и новую Россию следует впустить русский народ, а то ваш сборник почти исключительно вертится около царей, цариц, царевен, князей и всяких высоких особ. Я хочу немножко демократизировать ваш журнал. В самом деле это необходимо». Исторический вестник, 1905 год, номер 2, страницы 596-597.